Я гляжу в густую ночь и не вижу проблеска, только тучи мчатся прочь по небу бороздами. Пламя ветреной свечи ни о чем во мглу молчит, в его цветах чудных догорают сны. Ночь распахнула крыла, словно птица, будто бы сон, что извечно мне снится. Ночь поплыла по туманам рекою, мысли чертая рукою. Спят угрюмые дома в необъятном сумраке, загустела всюду тьма кляксою безумною. В оденистый лунный блик в блеклых небесах паник, и давлеет тишина, стоя у окна. Ночь распахнула крыла, словно птица, будто бы сон, что извечно мне снится. Ночь поплыла по туманам рекою, мысли чертая рукою. Филин врежется во тьму, рассыпаясь криками, и по мрачному окну тень скользнет безликая, да коптит фитиль свечи миражом сгорев в ночи, и вокруг все в тот же час скроется от глаз. Ночь распахнула крыла, словно птица, будто бы сон, что извечно мне снится. Ночь поплыла по туманам рекою, мысли чертая рукою. Вечно мне снится, ночь поплыла.